Аннунциата. Спасибо. Итак, 5 лет назад умер наш король Людовик IX, мечтательный. Уличные мальчишки называли его не мечтательным, а дурачком, но это неверно. Покойный, правда, часто показывал им язык, высунувшись в форточку, но ребята сами были виноваты. Зачем они дразнили его? Покойный был умный человек, но такая уж должность королевская, что характер от нее портится. В самом начале его царствования первый министр, которому государь верил больше, чем родному отцу, отравил любимую сестру короля. Король казнил первого министра. Второй первый министр не был отравителем, но он так лгал королю, что тот перестал верить всем, даже самому себе. Третий первый министр не был лжецом, но он был ужасно хитер. Он плел и плел и плел тончайшие паутины вокруг самых простых дел. Король во время его последнего доклада хотел сказать «утверждаю», и вдруг зажужжал тоненько, как муха, попавшая в паутину. И министр слетел по требованию королевского лейб-медика. Четвертый первый министр не был хитер, он был прям и прост. Он украл у короля золотую табакерку и бежал. И государь махнул рукой на дела управления. Первые министры с тех пор стали сами сменять друг друга, а государь занялся театром. Но говорят, что это еще хуже, чем управлять государством. После года работы в театре король стал цепенеть. Ученый. Как цепенеть? Аннунциата. А очень просто. Идет и вдруг застынет, подняв одну ногу. И лицо его при этом выражает отчаяние. Лейб-медик объяснял это тем, что король неизлечимо запутался, пытаясь понять отношения работников театра друг к другу, ведь их так много. Ученый. Лейб-медик был прав. Аннунциата. Он предлагал простое лекарство, которое, несомненно, вылечило бы бедного короля. Он предлагал казнить половину труппы, но король не согласился. Ученый. Почему? Аннунциата. Он никак не мог решить, какая именно половина труппы заслуживает казни. И, наконец, король махнул рукой на все и стал увлекаться плохими женщинами. И только они не обманули его. Ученый. Неужели? Аннунциата. Да-да. Уж они-то оказались воистину плохими женщинами. То есть в точности такими, как они говорили. И это очень утешило короля, но вконец расстроило его здоровье. И у него отнялись ноги. И с тех пор его стали возить в кресле по дворцу, а он все молчал и думал, думал, думал. О чем он думал, он не говорил никому. Изредка государь приказывал подвести себя к окну и, открывши форточку, показывал язык уличным мальчишкам, которые прыгали и кричали «Дурачок, дурачок, дурачок!». А потом король составил завещание. А потом умер. Ученый. Наконец-то мы подошли к самой сути дела.